Чебурашка прочитал в газете объявление, что одна фирма покупает кожу различных сортов для кож-галантереи. Он звонит в дверь Гене, тот говорит: кто там? Кто там? Кто там? Открывай, блядь, дверь, чемодан ебучий, блядь.